С утра прошел легкий дождь. Ощутимо похолодало. Но в гостевом комплексе базы отдыха «Рай» было вполне комфортно. Потрескивающий искрами камин добавлял уюта и умиротворения. На этот раз стол был накрыт по первому разряду. И рыбцы, и севрюжья икра, и архиерейская уха, и три вида шашлыка, и раки. Не говоря уже о суджуке, бастурме, сырокопченых колбасах, разнообразной выпивке и веселых девчонках, танцующих на почтительном расстоянии вокруг стола. В широкое окно открывался прекрасный вид на осеннее левобережье. Черные мокрые стволы деревьев с остатками желтых, зеленых и красных листьев. Легкий туман, поднимающийся над рекой. Маленький буксир, поднимающий тупым носом водяной бурун, усы которого дотягивались до песчаного пляжа. А с другой стороны, за асфальтовой дорогой, глубоко в роще прокладывали теплоцентраль. И широкая, двухметровой глубины канава распахнула свой глинистый зев навстречу низкому серому небу, в ожидании очередной плети толстых, обмазанных битумом и обклеенных толстой желтой бумагой труб. Из окна базы ее видно не было. Но волкодав и еще несколько человек они знали. «За наших друзей и деловых партнеров», — провозгласил специально приглашенный из группы винта бухгалтер, имеющий за солидный вид кликуху профессор. Сейчас он изображал заведующего отделом недвижимости городской мэрии. Крупный налоговик якобы задерживался, но вот-вот должен был появиться. «Надеюсь, совместный бизнес принесет нам взаимную пользу». Довольный козырь толкнул ногой умного. «Складно чешет, профессор. Все в цвет». Григорьев и Скуластый раскраснелись от еды и выпивки. Оба пребывали в прекрасном настроении. Вначале они опасались подлянок, но все шло как по маслу. А добрые отношения со стороны представителя городских властей вообще далеко выходило за пределы поставленных задач. Это просто подарок, который должен показать Караваеву, да и всем остальным, какой умелый переговорщик, невоспринимаемый ими всерьез пан. Дождавшись перерыва в застолье, когда все вышли на веранду покурить, Григорьев отошел в сторону и, глядя на ровную гладь реки, достал телефон. «Виктор, это я». «Да, все отлично. Я провел переговоры на всех уровнях, встретился с человеком из мэрии». «Да, именно так. Козырь помог. Пацаны нормальные, правильные. У них, конечно, есть условия, но вполне приемлемые. Приеду, расскажу подробно». «Отношения отличные. Они такую поляну накрыли, я объелся раками. Боюсь, живот будет болеть». «Да, мне здесь нравится. Вечером выезжаем. Из поезда позвоню. Давай». Сзади стоял Емельян и внимательно слушал. Когда пан обернулся, он улыбнулся и показал на идущий против течения пароходик, с которого доносились рваные звуки, разрываемые ветром музыки. «Плавучий бар. Можно его выкупить и устроить там игровой зал». «Отличная мысль!» — Григорьев хлопнул его по плечу. «Действительно, в планах дяди ничего подобного не было. Значит, он сам вполне может стать владельцем плавучего казино». «Отличная мысль!» — повторил он. «Когда откроюсь, подарю тебе фишек на штуку баксов». «Спасибо, босс!» — искренне поблагодарил Емельян, и пан удивился. «В России вообще не принято благодарить за обещания, а уж среди братвы тем более». Но задумываться над этим он не стал и вернулся в зал. Скуластый помахал рукой. «Идем попаримся. Там тёлки классные. А времени до поезда не так много. Может, завтра поедем?» Григорьев пригладил прическу. «А чего, можно? Мы с тобой самолетом полетим, а пацанов дневным поездом отправим». Скуластый усмехнулся. «Не повезло им. Мы тут кайфуем, а они не пивши, не жравши». «Не всем везет», — — сказал пан и, поправив галстук, направился к симпатичной блондинке, которая уже давно смотрела на него и призывно улыбалась огромными, наводящими на грешные мысли губами. Емельян подошел к сидящему за столом Козырю. Тот отставил почти нетронутую кружку с пивом. «Ну что?» Москвич отзвонился своему шефу. Сказал, что все клево, вечером выезжает. Козырь кивнул. «Ну и как? У тебя получится?» «Должно», — кивнул Емельян. Козырь повернулся к волкодаву, который лениво ел раков, даже панцирь не поднимал и клешни не высасывал. Только отрывал и чистил хвосты, забрасывая в рот сладкие и нежные шейки. «Где его быки?» «Двое по берегу гуляют, а двое напротив, в Марии пиво пьют». «Тогда готовься. Разгоняй всех лишних из-за дела. Как раз темнеет». Начальник службы безопасности встал и без сожаления бросил недоеденного рака на общее блюдо.